أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, продолжаем наши уроки единобожия. И сегодняшним уроком мы завершим рассмотрение и изучение первого столпа имана, первого рукна имана, то есть уверование в Аллаха. И перед тем, как закончить, поставить точку, я хотел бы, дорогим братьям и сестрам, напомнить вкратце то, что мы прошли. Мы, альхамдулиллах, прошли то, что иман, то есть вера, имеет 6 арканов, 6 столпов. Это первое, уверование каждым здравомыслящим человеком, мужчиной или женщиной, в единственного Аллаха. То есть уверование в существование Аллаха. Затем уверование в ангелов Аллаха, вера в ангелов Аллаха. Затем в писание Аллаха, посланников Аллаха, в судный день и в предопределение Всевышнего Аллаха, джалла ва аля, хорошее или плохое, который нисходит по воле Всевышнего. И мы также прошли, дорогие братья и сестры, что вера в Аллах включает 3 вида таухида. Также мы прошли, что таухид имеет, сам термин таухид имеет 2 значения. Языковое и значение шариатское. В арабском языке таухид означает мастер, корневое слово, является корневым словом от переходного активного глагола «вахада юахиду» и, соответственно, «таухид», то есть делать что-либо единым, выделять его единственность. А в шариате «таухид» означает выделение единого и единственного Аллаха всеми видами поклонения Ему. То есть посвящение всех видов поклонения только лишь тому, кто достоин этого. Ибо Аллах является «аль-ма'будом». Когда мы произносим великие слова Единобожие, «Ля иляха илляллах», это означает на арабском же языке «Ля ма'буд би хаккин илляллах». То есть нет ничего и никого достойного поклонения, кроме единого единственного Аллаха. Итак, Аллах является аль-ма'будом, то есть тем, кому нужно, можно и нужно поклоняться. Достойный поклонения только лишь Он, джалла ва аля. И таухид делится на 3 части. И уверование в единого Аллаха также включает в себя все 3 вида таухида. Это Таухид ар-рубубия, таухид ар-улухия и таухид ар-асмаа ус-сифат. Что такое таухид ар-рубубия? На арабском языке очень кратко, я очень хотел бы, чтобы наши братья и сестры запомнили это, буквально выучили наизусть. Таухид ар-рубубия означает ифраду Аллахи би аф'алихи. Всего 3 слова. Выделение единственности Аллаха через его Аллах деяния. Что это? Как это надо понимать? Это нам нужно понимать следующим образом, что Аллах является, субхану та'аля, творцом всего сущего, аль-халиком, что Аллах является дающим пропитание своим творением, ар-разиком, что Аллах является управителем дела своих творений, аль-мудаббир-умур. И все деяния, все действия, которые исходят от Аллаха, мы должны выделять этими действиями, то есть действиями Аллаха, его единственность. Второй вид таухида – это таухид аль-улухия. И это означает на арабском языке «Ифраду Аллахи би аф'али аль-ибади». То есть, выделение единственности Аллаха джалла ва аля через деяния его рабов. То есть, рабов Аллаха. Что это означает? Это означает следующее, что Всевышний Аллах, создав все сущее, создав также мир людей и мир джинов, Он повелел и людям, и джинам поклоняться только лишь Ему. Ибо в Коране сказано وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Всевышний Аллах сам говорит, что я воистину создал мир джинов и мир людей только лишь для того, чтобы они, джинны и люди, поклонялись только лишь мне. И слово وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, то есть слово لِيَعْبُدُونَ, муфассиры объясняют словом لِيُوَحِّدُونَ. И смысл становится следующим. Аллах говорит: я создал мир джинов и мир людей для того, чтобы джинны и люди делали меня, то есть Аллаха, Он говорит о себе, Субхану Та'аля, единым и единственным достойным поклонения. Чтобы они выделяли только лишь Аллаха для поклонения. И Всевышний Аллах, создав людей и джиннов, повелел различные виды поклонения, которые делятся, я говорил об этом, на два вида. На поклонение частями тела, такие как ежедневная пятикратная обязательная молитва или намаз, пост в месяц Рамадан, выплата заката имущим мусульманам в пользу неимущих, совершение хаджа, чтение Кур'ана, садака и так далее, и так далее. То есть все виды поклонения, которые человек совершает частями тела, своим телом. И второй вид поклонения, совершаемый человеком, мусульманином, мумином, сердцем. Такие как таваккуль, то есть полагание на Аллах, аль-хубб, филля, любовь в Аллахе ради Аллаха, ненависть ради Аллаха ко всему тому, что противоречит Кур'ану и шариату Всевышнего Аллаха, пророк Мухаммад, алейхиссалям, и так далее. И вот все виды поклонения, дорогие братья и сестры, мусульманин, му'мин, муахид, то есть единобожник, обязан посвящать только лишь Аллаху. И это означает тавхид-ул-улухия. И этот вид тавхида является основополагающим, основным. Ибо, как было сказано, и сказано об этом в Коране, Всевышний Аллах говорит, что мушрики, курайшиты, признавали первый вид тавхида, то есть тавхид рубубия. Они признавали, что Аллах является создателем, дающим пропитание. Они не отрицали существование Аллаха, они верили в Него, но в то же время предавали Аллаху сотоварищей. То есть совершали поклонение идолам. Совершали поклонение чему-либо или кому-либо, кроме Аллаха. И тем самым предавали Аллаху ширк. То есть были мушриками. И как сказано в Коране, когда мушриков постигала беда, то они очищали свою религию, то есть становились единобожниками. А когда Всевышний Аллах спасал их, когда они садились на корабль и чувствовали какую-то беду, какую-то опасность в виде шторма и так далее, то они взывали к Аллаху, а когда спасал Всевышний Аллах их, то они возвращались в свой грязный ширк. Пусть Аллах нас спасет от любого проявления ширка. И третий вид тавхида – это тавхид асма ва сифат, то есть верование, выделение единственности Аллаха через Его, то есть Аллах джалла ва аля, прекраснейшие имена и божественные качества. И в этом виде тавхида я говорил дорогим братьям и сестрам, что мы должны опасаться, мы обязаны опасаться следующих вещей. Четырех вещей. Ат-тахрифа, ат-та'тиля, ат-такифа и ат-тамфиля. Каждый из того, что я упомянул, каждый из этих вещей делает этот вид тавхида и в целом тавхид недействительным. То есть человек, который нарушает тавхиду асма ва сифат, единобожие, через признание имен и качеств Аллаха, если он нарушает хоть одним каким-либо из тех четырех пунктов, которые я упомянул, он, то есть человек, нарушает тавхид и тем самым нарушает тавхид асма ва сифат и тавхид в целом. Что означает ат-тахриф? Ат-тахриф означает искажение истинного смысла хоть одного имени Аллаха или хотя бы одного качества Аллаха, джалла ва аля. Ат-та'тиль означает отрицание также хоть одного имени или хоть одного качества или ряда имен или ряда качеств Аллаха. Ат-такиф означает придание Аллаху определенного образа творения. Или Аллаху в целом, или хотя бы одному имени или качеству Аллаха. И ат-тамсиль – это уподобление Аллаху, Аллаха, джалла ва аля, его творения. Или уподобление хоть одного имени и качества, имени или качеству творения Аллаха. Всевышний Аллах сказал, Субхану ва Та'аля в Коране, «Лайса ка мислихи шейун ва хуа самиул басир». То есть нет ничего подобного Аллаху, и воистину слышащий, видящий. И мы также упомянули о тех очень важных вещах, в которых, к большому нашему сожалению, некоторые невежественные люди, считая себя мусульманами, молясь пять раз в день, постясь в месяц Рамадан, выплачивая, а может и не выплачивая, есть такие, которые выплачивают закат и совершая хадж, но тем не менее, пусть Аллах нас спасет от этого, они являются, то есть, теми, кто, может быть, неосознанно, но исполняет, нарушает тавхид, нарушает дни Божие и становится на путь ширка. Мы упомянули, что те просьбы, которые мумин, муахид, единобожник обязан посвящать и относить и просить только лишь Аллаха, некоторые невежественные обращают эти просьбы к устазам, шейхам, пророкам, пророку Мухаммаду, алейхиссалям, в то время как пророк Мухаммад, алейхиссалям, был истинно посланником и истинным пророком, который свою умму, конечно же, предостерегал от ширка, от любого ширка. В день, когда душа нашего пророка, алейхиссалям, да благословит Аллах его, да приветствует, покинула его тело, даже в этот трудный момент, в этот самый трудный момент, наш посланник, салам, предостерегал умму от проявления ширка. Он говорил, он произнес проклятие Аллаха над христианами и иудеями, которые превратили могилы своих пророков в мечети, то есть превратили могилы своих пророков в места поклонения. И если человек, например, обращается к кому-либо или чему-либо с просьбой хидаи или тауфика, то есть направить его на истинный путь или оказать помощь, или он обращается к кому-либо или чему-либо, даже к пророку Мухаммаду, к ангелам, я уже не говорю о тех устазах и шейхах, которые недостойны быть безгрешниками, но их муриды их делают безгрешниками, ибо истинно безгрешными Аллах создал своих ангелов и защитил посланников и пророков от великих грехов. Но и посланники и пророки не были застрахованы от забывчивости, от тех качеств, которыми Аллах наделил свои творения. Хотя они были посланниками и пророками, да благословит Аллах всех их и да приветствует. И если человек обращается, например, к кому-либо, чему-либо, чтобы это что-либо, кроме Аллаха, простило его грехи, или оказало помощь, или дало исцеление от болезни, или дало ему детей, или облегчило его грусть, его сердце, или требует у этого кого-либо или чего-либо, чтобы он ввел его в рай, чтобы спас от мучений судного дня, от мучений гиены, то, конечно же, без сомнения, все это является ширком. И причем большим ширком. И человек, который обращает эти просьбы к пророку ли, к ангелам, к шейхам и устазам, он совершает ширк. Он совершает куфр. Ибо он предает Аллаху сотоварищей. Ибо, дорогие братья и сестры, ни в одном это невозможно даже представить, что посланник Аллаха произнес в своем достоверном хадисе о люди моей общины, о люди моей уммы или о моя умма, когда вас постигнет печаль, горе, когда вас постигнет какая-то беда, то приходите на могилу ко мне и относите свои просьбы ко мне, я помогу вам. Это невозможно же представить. Как может быть, этого не было и не может быть такого. Но тем не менее, невежественные люди из числа суфиев, из числа заблудших, тратя огромные деньги, совершая путешествие в Мекку или в Медину, или к другим так называемым святым местам, обращают эти просьбы. Обращают непосредственно просьбы ширка, который становится ширком, и верят в то, что пророк ли, или какие-то святые спасут их, помогут им, проведут через сират, через мост, как вспыхнувшая молния, ведут их в рай, и к своим устазам и шейхам также обращаются с такими просьбами. Пусть Аллах нас спасет, великий, от любого проявления ширка, а раскроет нам сердца для признания тавхида, для признания Кур'ана и сунны пророка Мухаммада, салям, сделает нас истинными единобожниками, истинными ахлю сунну валь джамаа, и увеличит любовь между нами и увеличит то, что наша вера была качественной, чтобы наша вера была твердой, и чтобы мы не поддавались на те проявления фитны, которые, к большому сожалению, имеют место в любом месте, где живут мусульмане, и особенно в наше время этой фитны стало больше. И мы с помощью Аллаха будем стараться, чтобы эта фитна исчезла, чтобы ее стало меньше, она исчезла в конце концов, и чтобы мы покинули этот мир единобожниками со словами «Ля Илляха Илляллах», и чтобы эти слова не были просто словами, а были воистину смыслом нашей жизни. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.